11 июля на заре московское войско вплотную подошло к Дербту и обложило его со всех сторон. Бешеная ненависть и злоба овладели немецкими военачальниками при виде гордо развивавшихся над русским войском знамен, при виде того, как ловко, с какой быстротой заработали гулейные люди, расставляя осадные башни и щиты гуляй-города совсем вблизи Дербта. Чешуйчатой лавиной двигались московские ратники в обход крепости, ощетинясь густым лесом копий. Твердым шагом, безо всякой суетливости, ходили между рядами ратных людей спешившиеся воеводы, обсуждая порядок осады. У Шуйского в руках был план Дербта, в который воеводы то и дело заглядывали. Утомившись, князь Шуйский сел у своего шатра и стал переобуваться, разматывая портянки. Сопрели ноги от жары. Иногда, опуская ногу и внимательно посматривая за передвижением войска, он покачивал головою, показывая свою ногу телохранителю-казаку Мирону. «Экая мозоль!» Листом бы приложить. «Убери сапоги, посижу босой, пущай нога отдохнет». Пробегавшие и проезжавшие на конях мимо шатра люди низко кланялись князю, некоторые останавливались, докладывали ему об исполнении его приказаний. Он смотрел на них из-под лобья начальнически. «Эх, кабы нам деньков бы за 10 тут управиться!» — вздохнул Шуйский, протирая тряпкой пальцы на ноге. Мирон, рыжеусый приземистый казак, ухмыльнулся. — Дай Боже, трое разом — счастья, здоровья и души спасинья! — Каждую крепость тебе бы трое разом, — рассмеялся Шуйский. — Вон, гляди, она какая! Это те не прежние. Первым открыл стрельбу Дербт. Шуйский стал босыми ногами на землю, покачал головой. — Вот те и трое разом. Гляди! — он усмехнулся, проворчав. — Круто гнут. Не переломилось бы. Знаю я немцев, любят петушиться. Ух, какие задористые! Пускай побалуют, потешат себя. А мы игру закончим. Испокон веку ведется так. Они начинают, мы кончаем. Подъехал верхом на белом коне князь Курбский. Переняли дворян, убегавших из крепости, — сказал Курбский, дергая за повод коня, горцуя на месте. — 500 пушек у рыцарей, — указал он кнутовищем в сторону Дербта. — А у нас 300. Шуйский нахмурился. — С этакими дворянами... И 1000 пропадет бестолку. Пусти их, не держи, пущай гуляют. Торопиться не след. Обождите лезть на замок. Скажи там, дяде Феде, другой главный воевода Федор Иванович Троекуров, обождем. Дайте им позабавиться. Валы насыпайте по росписи. Последи, Андрей Михайлович, чтоб порядок соблюдали. Посошные люди невозмутимо работали заступами и лопатами, возводя валы, где им указали воеводы, для осадных пушек. Хребты валов усыпали щебнем и камнями, уминали трамбовками. Пушкари втаскивали на них колоды, ставили орудия. Главные силы русских войск расположились против ворот Святого Андрея. Отсюда легче было войти в замок. В этом месте собрали большую часть наряда и поодаль нарыли глубокие ямы для огневых запасов. Накрыли те ямы досками с дерном и мокрыми овчинами, чтоб от порохового исходящего от пушки духа и от непрестанно горящих фитилей безопасно быть. Петр Иванович сапоги отбросил. Велел Мирону обуть его в лапть. Мирон живо раздобыл анучи, лапти, быстро и ловко обул воеводу. — Коня! — появился конюх, ведя под усы послушного вороного, широкозадого, махноногого жеребца. — Экой зверь! — залюбовался своим конем Шуйский. — Ну-ка, братцы, помогите! Конюх и Мирон подсадили воеводу. Опытным взглядом полководца князь осмотрел свое войско, облегшее кругом городские стены. — Ну, Господи, благослови! — сняв шлем, широко перекрестился Шуйский. — Покормили быка, чтоб кожа была гладка, а теперь его в котел. Андрейка, устраивавший на колодах, станках, на валу свои пушки, оглянулся. Кто-то его окликнул. — Ба, сам воевода! — Вот что, добрый человек! Ты, я вижу, меток. — Полно тебе, как бабе с тряпьем тут возиться. Наведи-ка, Господи, благослови, вон на ту, на кругленькую. Больно уж, бедова. Сама на тебя глядит. Бей, да поубористее. Пушка хорошо поставлена, будь меток. Шуйский указал обнаженной саблей на одну из городских бойниц башен. Андрейка деловито нахмурился, стал подводить дуло. Выстрелил. На глазах у Шуйского сбило огненным ядром полверхушки башни. Посыпались кирпичи, задымило, зачадило. — Боже, молодчик! — приветливо улыбаясь, крикнул Андрейке Шуйский. — Любо смотреть! И поехал дальше, вдоль туров. После того поднялась пальба по всей линии московского войска. 300 московских пушек против 500 крепостных орудий Дербта. Андрейка, каждый раз закладывая новое ядро, горделивым взглядом окидывал родное войско. Везде мокрые от пота рубашки на спинах ратников, усердно осыпающих крепость стрелами и пулями. Конники свели в табуны своих коней поодаль. Сами, укрывшись за турами, за гулевыми щитами, начали тоже палить из пищалей и пускать стрелы внутрь города. Дербт отвечал частую пальбою из пушек. 11, 12 и 13 июля продолжалась непрерывная стрельба с обеих сторон. Неоднократно распахивались городские ворота, и немецкие кнехты под командою храброго рыцаря, бургомистра Антония Тиля, с безумной отвагою бросались на русские укрепления. Разгоралась жестокая сеча. Победителями неизменно оставались русские. Под напором звеневшей железом бурно наседавшей толпы русских немцы, яростно отбиваясь, снова отступали в город. 14 июля Петр Иванович приказал войску поднять валы еще выше, сделать их так, чтобы видно было нутро города и чтоб вернее было брать наводку на городские строения. Снова закипели земляные работы, умолкли пушки. Пошли в ход заступы и лопаты. Обнаженные до пояса, запыленные волосатые бородачи работали азартно, соперничая друг с другом. — Вот мы тут копаем, — сказал один из мужиков, подмигнув глазом, — а там, — кивнул он на крепость, — сидит Микит и сквозь стены глядит. «Уж не позавидовал ли тому Миките?» — пошутил Андрейка. «Всяк своему дому норовит. А коль у них дела нет, пущай сидят, ожидают. За нами дело не станет». Послышался окрик проезжавшего стрелецкого сотника. «Эй вы, ратнички, поспешите, время! Че болтаете?» Валы были быстро подняты еще на 5 локтей против прежнего. Стало видно дощатые и черепичные крыши строений. Сигнальные рожки, набаты дали знать о начале нового штурма. Андрейка видел, как с толпою отважных конников, несясь впереди всех, поскакал с саблей в руке Василий Грязной к воротам замка, как начали там перебрасывать громадные доски через ров. О русских